55. Судя по тому, что видно в окне, прошел месяц или два. Листва уже на земле. Деревья в Бруклине, те, что все еще пробивались сквозь асфальт, растет в Бруклине дерево, именно дерево одно, так вот те оставшиеся деревья почти чрезмерно блистают цветами, красным, золотым. Деревьев в городе так мало, что они восполняют этот цветом неестественно ярким. Так армия перед превосходящим по огневой мощи противником сражается сверх своих сил, хоть уничтожение неизбежно. Осень грезы. Что бы мог придумать про осень рекламщик, чтобы продать грезу как вещь? Осень Эдди Бернейса. Марти отошел от окна к телевизору. Где, бля, Теда носит? Ну, конечно, не в силах смотреть, как носки, наконец, отвоюют свое. Одним махом, только так. 4 раза подряд с сент-луисскими кардиналами. Проклятие сегодня будет снято, сраженные победят. Те, кто сейчас последние, станут первыми. Сегодня все по-библейски, словно исполнение пророчества. Марти почти ожидает дождя и жжа появления Юла Бриннера. Марти верующий. Он не соврал. Он жил ради носков, и носки продлевали ему жизнь. Приглушает звук телевизора. Хочет только смотреть и слушать голоса у себя в голове. Слишком много их, комментаторов этих. Раздувают из бейсбола черт знает что. Бейсбол и Америка. Эти тоже торгуют мечтой об отцах и детях, автомобилях, демократии, меритократии, времени прошедшего совершенного. Но до чего неуклюжи они, до чего очевидны, не то что мы когда-то, классика хитроумия. Кто на их фуфло ведется, думает Марти. Марти знает, люди ведутся, фольк хавает. А продает кто? Я. Марти знает. Я. Но человеку нужно питаться. А Марти нужно обеспечивать семью. Ничего нет постыдного в том, чтобы предложить рынку свои дарования. Хоть бы ценой сексуализации спаржи и сладострастной носкологии носков. Ебись ты, Карл Маркс! Да и вообще все правда. Бейсбол лечит от рака. Ну вот, последний пич. Все кончено. Игроки беснуются на поле, сигают друг другу в объятия, как дети. Это искренне, думает Марти. Это радость настоящая. Уму непостижимо, почему Теда нет рядом, хотя, с другой стороны, постижимо. Большие события в жизни — это вам не театральные постановки. И никогда не разыгрываются идеально. Они как древнегреческие пьесы, где все великое — секс и насилие происходят за кадром. Почему я столько всякого великого не видел? Почему смотрел в другую сторону и многое пропустил? Марти чувствует, как подступают слезы. Чувствует победу. Чувствует, что победил в игре жизни. Сантименты — все это, думает он. Я способен на большее, но бейсбол — это сплошь сантименты. Что плохого в некоторой сентиментальности? Людям нравится. Ему вроде полагается теперь умереть. Вряд ли. Нынче он чувствует себя как никогда хорошо. Впервые за долгие годы так хорошо он чувствует себя молодым. В нем столько сил, что хочется выйти, подышать вечерним воздухом. Коли не получится поликовать при Теде, Марти пойдет и вывалит это все на кого-нибудь у киоска Бенни. Он шагает к киоску. Куда нахер все подевались? Фанаты Янки прячутся от него. Уже горюют, слабаки. Мало им просто выигрыша. Носки еще должны проиграть. Нечестно, несправедливо. У киоска никого. Даже пантеры сныкались от Марти. Почему мне не дают поторжествовать, черт бы драл? Я разве не заслужил? Он оставляет четвертак на стойке в киоске, хватает Нью-Йорк-Пост. Должно быть на первой странице. На первой же странице. Это ж важнейшая новость на свете. Громадными жирными буквами «Снять проклятие». Он эти буквы не узнает. Очень странно. Листает до конца, до таблиц счета и комментариев. Он же только что посмотрел игру. Зачем ему еще и читать о ней? Ну, вот так оно у мужчин. Не знает он. Хотя жутковато и странно все это. Марти не узнает фамилии игроков, ни носков, ни кардиналов. Может, у него инсульт? Он слыхал, такое бывает. Забываешь слова. Слова превращаются в неопознанные объекты. Все написанное кажется ему греческим, буквально. Он знает, как выглядит греческий, хоть и не говорит на нем. Это «Нью-Йорк-Пост» на греческом. Марти глубоко вздыхает. Кто такой Педроя, Аортис, Адеймон? Он трет глаза, ни одной фамилии не разберет. Вновь смотрит на первую страницу, на дату. 28 октября 2004 года. Марти проснулся от этого странного сна внезапно. Убедительный сон. Марти во тьме не понимал, где он и даже какой нынче год. Дышал тяжело, легкие болели. Сел на кровати и попытался обороть головокружение. Шатко встал. Дома. Все в порядке. Небо за окном черно-синее. Было еще темно, однако Марти знал, что до начала восхода, рассвета, всего несколько мгновений. Еще один ебаный день. Марти надел на себя что-то и пошел на кухню. Заглянул в спальню к Теду. Что за херня? Тед на одноместной кровати спал с какой-то женщиной чуть ли не поверх себя. Ай да заноза! У женщины были густые волнистые темные волосы. Это не... Он скользнул чуть в сторону, откуда было видно, кто это. Так и есть. Мариана. Вот молодец, Тедди, — подумал он. И Мариана молодец. Хорошо. Как хорошо. Беспредельная душа использует смертное тело, чтобы коснуться беспредельного в другом человеке. Ас и ты — вершина и боль жизни. Тело — единственная часть души, какую в силах воспринять чувства. Это Блейк сказал. Мы в этом одно целое. Все начинается, все заканчивается. Вот так. Как и в своем сне, он дошел без трости до киоска Бенни. Слишком рано. Из стариков никого. Уже не ночь, но днем тоже пока не назовешь. Сегодняшние газеты уже бросили у киоска связанными, как заложников, которых заставят говорить. Марти выпростал себе экземпляр «Нью-Йорк-Пост» с любимым спортивным разделом. 10 сентября 1978 года. Иисусе, как быстро прошло лето! Сезон почти окончен. Я что-то плохо следил. А все Тед и Мариана. И Мария. Это и правда случилось? Случилось. Вечер пендеха. Хохотнул. Тед был заебись смешным пацаном. Хорошим. Всегда. Он возблагодарил Бога за хер, который по-прежнему действовал. Улыбнулся. Он все еще любил Марию, даже после стольких лет. И надеялся увидеть ее еще раз. И еще, сколько бы ни осталось ему времени. Марти перелистал до последней страницы, пока не нашел таблицы американской лиги. Что? Глянул на первую страницу проверить дату. Все верно. 10 сентября 1978 года. Янки и носки идут вровень. Вровень? Носки профукали свой громадный отрыв? А как же их полоса везения? Тед уверял его, что дело в шляпе. Газеты показывал. Марти смотрел телевизор. Может, это газета розыгрыш? Или все предыдущие? Он постарался дышать, но не смог. Утерял связь с действительностью, с правдой. Не знал, что настоящее, что херня. ты это что ли, зловредный сучонок, мстительный сын? Гонерилья? Регана? С Марией ли был Марти прошлой ночью? Молю тебя, Боже, не отнимай этого у меня. Жив ли он? Упал на цемент. Это все? Жив ли он и при смерти, или уже умер? Сердце наполнилось до отказа, но любовью или смертью Марти не знал. Ничего не мог понять, он же всего лишь человек. И вдруг так устал, так ужасно устал. Он поспит. Прямо здесь, на тротуаре, как бродяга. И ладно, люди поймут. Мне надо было отдохнуть. Ему надо было отдохнуть, они так и скажут. Вот проснусь и разберусь, что к чему. Примерно через 20 минут к киоску прибыл Бенни и обнаружил Марти на земле без сознания.